«Златка, как мне лучше одеться?» «Джинсы и синяя рубашка», — сразу отозвалась Злата. «А может, костюм с галстуком?» «Ну вот еще, много чести. И потом в костюме ты будешь чувствовать себя несвободно, да и средь бела дня неуместно». «Ну да, ты, как всегда, права». А Злата, наоборот, оделась подчеркнуто строго, но вполне уместно для подобной дневной встречи. Бежевый костюм с красным шарфом и красные туфли на высоченных шпильках. «Ух ты! А это не слишком вызывающе?» «В меру, чтоб знали», — улыбнулась Злата. «А тебе идет. Васька, хочешь, поедем с нами?» «А что мне там делать?» — удивилась Василиса. «Нет, я лучше тут побуду, с Анной Захаровной, со зверями». «Ладно, дело твое». И они уехали. «Я волнуюсь», — сказал Денис. «А ты?» «Да ни капельки. Я просто уверена, из этого ничего не выйдет». «Ты разве пессимистка?» «Да нисколько. Просто с киношниками вязаться?» «Ладно, поглядим». Она чувствовала, что Денису безумно хочется, чтобы все получилось. Он как-то слабо верил в те страшилки про киношников, которые она ему рассказывала, а она хорошо представляла себе эту публику. «Что-то ваш фантаст задерживается», — заметил Егор. «Пока еще на 3 минуты. Это ерунда, в Москве такие пробки». Но тут секретарша доложила, что Денис Кузнецов и его агент прибыли. «Зови», — распорядился Игорь Олегович, продюсер, зам генерального. В кабинет вошел высокий стройный мужчина, темно-русый, с пронзительно-голубыми глазами, и элегантная женщина. Несмотря на высоченные каблуки, она едва доставала мужу до плеча. «Эффектная парочка», — подумал Егор. «И ножки у этой акулы что надо». «Господа, весьма рад», — заулыбался продюсер. Он галантно приложился к ручке дамы, обменялся рукопожатием с писателем. «Присаживайтесь, прошу вас. Чай, кофе или, может, воды?» «Я бы выпил кофе», — сказал писатель. «А мне, пожалуйста, воды без газа», — попросила Злата. «Мне тоже кофе», — заявил Егор. Когда кофе и вода были поданы, продюсер начал. «Денис Григорьевич, для начала хочу сказать, что просто в восторге от вашего романа. Это такая тонкая вещь, удивительно, и я бы поостерегся отнести ее к жанру фантастики. Это так неожиданно, и фантастическая составляющая там не главная. И какие психологические ходы!» Злата видела, что Денис просто млеет от слов продюсера. Он уже почти поплыл и может согласиться на все, но прерывать восхваление она не считала возможным. «Ладно, послушаю. А чего этот юрист так на меня пялится?» «Кажется, это она, моя Мэри Поппинс. Глаза ее. А муж у нее настоящий красавец, но явно воспринимает все хвалы всерьез, дурачина. Впрочем, я романа не читал. Может, и вправду хорош? Если Мирзоян на него нацелился? Но до чего ж эти авторы падки на лесть и комплименты?» «Знаете, вдруг прервал поток дифирамбов Денис. Все это очень приятно слышать, но, как правило, при экранизации от авторского текста остаются только рожки да ножки, и примеров тому тьма». Злата удивленно глянула на мужа. Вот не ожидала. И тут Егор ее узнал. «Да, нет сомнений, это она». «Денис Григорьевич, уверяю вас, мы сделаем все возможное, чтобы вы остались довольны. Ставить фильм жаждет не кто-нибудь, а Рубен Мирзоян. Вы наверняка знаете его фильмы». «Да, разумеется. Мирзоян отличный режиссер», — вступила в разговор Злата. «Но какие у нас гарантии, что в результате ставить будет не какой-нибудь дебютант, либо и вовсе бездарь?» «Помилуйте, с чего это вы взяли?» — воскликнул продюсер. «С того, что я прекрасно знаю подобные случаи. Я работала в крупном издательстве, и многие авторы на это жаловались». «Авторы всегда на что-то жалуются». «Знаете, не хотелось бы потом сетовать на недобросовестность киношников?» Опять подал голос Денис. «Позвольте, но Рубен Мирзоян — это уже гарантия качества». «А где гарантия, что это не пустые разговоры? Почему в таком случае господин Мирзоян не присутствует сегодня здесь?» «Потому что господин Мирзоян сейчас в Бразилии, гостит у родного брата. Но перед отъездом он был у меня и принес вашу книгу со словами: „Хочу это снимать“. Вот наш юрист Егор Александрович может подтвердить?» «Да, было дело», — неохотно подтвердил Егор, хотя понятия об этом не имел. «Ну, допустим», — сказала Злата. «А кто будет писать сценарий?» «Так, может, Денис Григорьевич сам и напишет?» «Нет, увольте, я этого не умею. Тут нужен профессионал. Но если дойдет до дела, хотел бы увидеть этот сценарий до того, как...» Злата видела, что продюсер пришел в раздражение. «Вы намерены отслеживать весь творческий процесс?» — недовольно спросил он. «Знаете что?» — вмешалась в разговор Злата. «Давайте сделаем так. Вот господин Мирзоян вернется, тогда мы встретимся и поговорим более предметно». «Но время не терпит». «Ну, если время не терпит, давайте просто откажемся от этой экранизации», — жестко произнесла Злата. «Мы, собственно, никуда не спешим, а все это пока вилами по воде писано. Может, да, может, нет, может, дождик, может, снег». «То есть моим словам вы не доверяете?» «Ну, пока что из конкретики мы услышали только фамилию Мирзояна, но его самого нет в России, и все пока более чем расплывчато». «Тогда, может быть, поговорим о гонораре?» «Пока это преждевременно. К тому же я знаю нынешние расценки. Они не столь заманчивы, чтобы потом, если мы согласимся, а фильм провалится, не оправдываться фразой «это было предложение, от которого мы не могли отказаться». Это в случае провала». «Вот это баба!» — с восторгом подумал Егор. «За своего красавца глотку порвет. И умна собака». «Ну что же, вы, я вижу, относитесь к нашему брату как к каким-то бандитам», — покачал головой продюсер. «Но, по крайней мере, когда Мирзоян вернется, мы уже будем разговаривать, так сказать, с открытым забралом. Может, так и лучше». «Конечно, лучше. Зато никаких иллюзий у обеих сторон», — подвела итог Злата. «Идем, Денис». Они ушли. «Ну, как тебе это нравится?» — раздраженно спросил продюсер у Егора. «Мне нравится», — усмехнулся тот. «Люблю умных баб. Она вас насквозь видит». «Сука!» — процедил сквозь зубы продюсер. «Просто любит мужа», — с улыбкой пожал плечами Егор. «И отлично знает вашу кухню. Черт бы ее драл! Я бы к приезду Рубена уже склепал бы сценарий. Он бы прошелся по нему рукой мастера, и где-то к концу октября мы бы запустились. А теперь...» «Вот если бы она слышала это склепал, уж точно послала бы тебя далеко и надолго. А самое странное, что писатель сперва поплыл от твоих комплиментов, а потом вдруг как будто проснулся. Но одно я понял точно, наблюдая за ним. Он на самом деле жаждет этой экранизации, как почти все неофиты». «Ты думаешь?» «Мне так показалось». «Тогда шанс есть». «Скажи, а что, роман и в самом деле так хорош?» «Да очень, просто очень!» «Дашь почитать? Мне любопытно». «Ну, а возьми». Продюсер достал из ящика стола довольно затрепанный экземпляр. «Только верни». «Верну обязательно, спасибо». «Черт, обычно авторы по первости с восторгом соглашаются. Это потом они начинают ныть, что мы исказили их гениальные творения». «Так ведь и впрямь искажаете иной раз до неузнаваемости. Вот, например, моя мама. Тут сделали, правда, не у вас, а на другом канале, экранизацию одной повести маминой любимой писательницы. Так веришь, мама просто плакала. Говорила, из тихой, интеллигентной истории слепили какой-то дешевый балаган. От замысла автора не осталось даже следа, хотя актеры были вроде бы первоклассные». «Да ладно, ерунда все эти авторские капризы и амбиции. Главное, рейтинги. А на авторов и зрителей плевать?» «В сущности, да, такое дело». «Ладно, я пошел. Своих дел по горло». «Адвокатских?» «Ну да, прощения просим». «До встречи». «Ага». Странно, думал Егор, сидя за рулем. Она вела себя как очень жесткая и непрошибаемая особа, а глаза у нее все равно добрые. Как это может быть? Наверное, она просто очень любит мужа и блюдет его интересы, а он, по сути, слабак. Хотя, конечно, красавчик. Такого легко сломать. Это чувствуется, есть в нем неуверенность, привык во всем полагаться на жену. Мне бы такую. Хотя я привык полагаться только на самого себя. «Дэн, а ты молодец, не ожидала», — заметила Злата, когда они сели в машину. «Мне сперва показалось, что ты уши развесил, когда этот жук начал петь тебе дифирамбы. «А я и развесил», — засмеялся Денис. «А потом вдруг взглянул на этого юриста. У него такой скепсис на лице был написан, что меня это сразу отрезвило. А ты, кстати, заметила, как он на тебя пялился?» «Кто?» «Этот юрист». «Нет, не заметила. Просто пожирал тебя глазами. На здоровье». «Златка, а как тебе кажется, из этого что-то выйдет?» «Вряд ли. Есть у меня подозрение, что сам Мирзоян вообще не знает обо всем этом, что его имя просто прилепили, так, для красоты, в расчете, что мы купимся, а потом нам скажут, что он заболел или передумал». «Но этот юрист подтвердил». «Я тебя умоляю. Короче, Дэн, мы пока забыли об этом». «До возвращения Мирзояна из Бразилии?» «Ну да, а то мало ли, вдруг его там сожрут обезьяны». «Какие обезьяны?» — опешил Денис. «Ты забыл, что в Бразилии очень много диких обезьян?» «Ах да», — рассмеялся Денис. «А еще про Бразилию я помню. Под пальмами Бразилии, от зноя утомлен, шагает Дон Базилио, бразильский почтальон. А в солнечной Бразилии, Бразилии моей, такое изобилие невиданных зверей», — подхватила Злата. «Ага, только Дона Магдалина ходят по морю туда. А еще Пеле, кофейные плантации, футбол». «И роскошные сериалы», — со смехом присовокупила Злата. «С ума сошла!» «А я в детстве их обожала». «И не стыдно?» «Да ни капельки!» Злата прекрасно знала, что такой вот пустой болтовнёй легко собьет Дениса с ненужных мыслей об экранизации. Они пока совсем ни к чему. А Егору страшно понравилась эта женщина. «Я просто уверен, что на самом деле она нежная, добрая, домашняя, а это все напускное. Она настоящая русская женщина. Мужик у нее слабак, но она его любит и будет защищать до последней капли крови. А ее кто защитит? Этот красавчик? Вряд ли. Он, наверное, нарцисс и зациклен на себе. Небось, все время говорит о своем творчестве и как должное воспринимает ее служение себе. Надо попробовать ее отбить. Но сперва узнать о ней побольше. О ней и о нем заодно. Можно, конечно, пошукать в интернете, в соцсетях, но Егор не слишком доверял этим сведениям. И тут он вспомнил, что закадычная подруга его матери много лет проработала редактором как раз в том издательстве, где печатали романы Дениса Кузнецова. Все это может быть куда интереснее, нежели сведения из интернета. И он поехал к матери. Ему не терпелось хоть как-то приблизиться к этой прелестной женщине с таким красивым именем — Злата. «Егорушка!» — обрадовалась мама. «Как ты? С чего вдруг заявился среди бела дня? С работы выгнали?» «Но это вряд ли, мамочка. Я слишком хороший специалист, и адвокат тоже нехилый, так что без работы не останусь, не беспокойся. Но мне нужна твоя помощь, мамочка». «Какого рода помощь?» «Понимаешь, у меня возникло дело, касающееся одного писателя, который печатается там, где работала тетя Агнесса». «И что за автор?» «Денис Кузнецов», — сразу ответил Егор, абсолютно уверенный в том, что мама даже не слыхала о таком, и оказался прав. «А что он пишет?» «Фантастику». «А, неинтересно. Так позвони Агнессе, в чем проблема? Думаю, она с восторгом расскажет тебе все сплетни про этого фантаста, который знает». «Я подумал, может, ты позвала бы ее в гости?» «Вот еще. Во-первых, мы с ней встречались позавчера. Во-вторых, мне зачем все это знать? Совершенно незачем. Больно надо. А Агнесса с удовольствием тебя примет. Звони». «Хорошо, позвоню чуть позже. Мам, тебе ничего не надо купить?» «Ничего. Меня научили пользоваться утконосом. Так что живи спокойно». «С ума сойти. А помнишь, как ты не желала пользоваться планшетом?» «Мало ли что было. А хочешь, я позвоню Агнессе и попрошу за тебя». «Позвони, мамуля», — обрадовался Егор. «Алло, Агнесса?» «Да, я. Слушай, подруга, Егору нужна твоя помощь». «Помогу, чем могу. А что случилось?» «Я сейчас дам ему трубку, он тебе скажет». «Алло, тетя Агнесса, очень нужно погутарить». «О ком ты из издательства?» «Именно». «Они уже до криминала докатились?» Не без злорадства осведомилась пожилая дама. «Нет-нет, это другое. Приезжай хоть сейчас. С удовольствием расскажу, что знаю». Если позволите, я действительно сейчас приеду». «Обрадовалась старая сплетница?» — с улыбкой спросила мама. «Кажется, да», — засмеялся Егор. «Мама, какие пирожные она любит?» «Больше всего она любит торт «Медовик». «Понял. Ну, мамочка, если ты подружилась с утконосом, я могу спокойно ехать». «Ты с Таней расстался, а другую пока не завел?» «Пока только собираюсь». «О, Егор, ты с тортом!» «Тетя Агнесса, не мог же я с пустыми руками. Посидим с вами, почаевничаем, и вы мне все расскажете». «Ладно, пошли на кухню. О, торт мой любимый. Сам догадался? Или мамаша надоумила?» «Мамаша!» — рассмеялся Егор. Агнесса Аркадьевна принялась заваривать чай. «Ну и что за персона тебя интересует?» «Некий Денис Кузнецов». «Честно сказать, я его почти не знаю, зато прекрасно знаю его жену». «А она что собой представляет?» «Очень неглупая, довольно красивая, дельная. Она этого Кузнецова к нам и привела. И он как-то сразу пошел в гору и через годик на Златке женился. Они красивая пара. У нас все девчонки на него заглядывались. Он больше похож на артиста, чем на писателя. А ты почему им интересуешься?» «Да тут в одной киноструктуре собираются экранизировать его роман, а я у них юрисконсультом подвязаюсь. Так хотелось бы знать, с кем придется дело иметь. Тем более говорят, что его жена еще и его агент». «Да, Златка ушла из издательства. Там такая некрасивая история вышла». «Какая?» — полюбопытствовал Егор. Да на нее глаз положил один из дирекции. Она не реагировала, и он начал ее гнобить. Но его хватил инфаркт, и ему уж стало не до шашней. Она хорошая девка и толковая, редактор классный. Жалко, что ушла. А ты ее видел? Пока нет. Ни его, ни ее. А вот тут я на днях встречалась со своей бывшей коллегой, так она мне такую историю рассказала. О Кузнецовых? Да, только Златка не Кузнецова, она Остужева. И что за история? Просто как в ток-шоу Малахова. «Господи, помилуй!» — воскликнул Егор, сгорая от любопытства и всеми силами пытаясь не выдать себя, что, впрочем, ему вполне удалось. Он был опытным адвокатом. Вдруг выяснилось, что у отца Кузнецова, а он крупный физик, есть незаконная дочь в каком-то провинциальном городе. Девочка 12 лет. «А у него жена есть?» «Овдовел несколько лет назад. А мама той девочки вдруг померла, и ребенок остался один. Папаша перетрусил, позвонил Златке, покаялся, и они с Денисом помчались в этот город и забрали девочку к себе». «Благородно, однако», — заметил Егор. «И, говорят, девочка очень привязалась к Злате». «Нет, тетя Агнесса, для Малахова тут нет интриги», — засмеялся Егор. «Пожалуй, ты прав. Выходит, эта Злата вовсе не акула, как они и говорят». «Да какая там акула? Смешно просто». «Да, она очень умело защищает права своего мужа. Она умеет быть жесткой с прохиндеями, насквозь их видит, но в сущности добрейшей души девушка». «А дети у них с Кузнецовым есть?» «Чего нет, того нет». «А почему? Я не в курсе. Что еще тебя интересует?» «У Кузнецова большие тиражи». «По нынешним временам, да, очень. Он, что называется, топовый автор». «И, соответственно, гонорары?» «Ну, я точных цифр не знаю. Это коммерческая тайна». «А почему ты спрашиваешь?» «Чтобы понять его аппетиты. Мы же хотим купить у него права на один роман». «А, понятно. Думаю, особо завышать требования не будет. Я знаю, что они снимают дом за городом. На собственный, пока видно, пороху не хватает». «Ну что ж, тетя Агнесса, я вам страшно признателен». «Да за что? Я ж почти ничего не знаю». «А мне довольно, чтобы составить себе предварительное впечатление, исходя из которого мы и будем действовать». «Только знаешь что, ты при случае не говори Златке, что знаешь меня. Лишнее это». «Будьте уверены, я умею держать язык за зубами». Время шло, приближалась осень, а режиссёре Мирзояне, как, впрочем, и о киношниках, встретившихся с Денисом, не было ни слуху, ни духу. Злата видела, что он расстроен, но делала вид, что ничего не замечает. Денис, между тем, закончил новый роман. Злата прочла его как редактор, сделала немало замечаний, большинство из которых Денис принял с благодарностью. Злата отвезла флешку и распечатку в издательство. Там она совещалась с руководством редакции по вопросам продвижения романа, подписывала что-то, забрала целую кучу бумаг на подпись автору, пообщалась с бывшими коллегами. Пошла выпить кофе с приятельницей, которую давно не видела. «Златка, почему ты не хочешь представлять интересы еще кого-то?» «Да я с дорогой душой, но Денис мне запретил. Ревнует». «А если автор женщина?» «Дело не в половой принадлежности», — засмеялась Злата. «Это ревность авторская». «Обалдеть!» «И тем не менее. Глупо вообще-то». «Согласна. Но не скандалить же мне с мужем по этому поводу». «Тоже верно». Приятельницы еще посплетничали об издательских новостях, и Злата ушла. Уже сев в машину, она подумала: «Надо же, я уже скучаю по Ваське. Она как-то здорово скрасила нашу жизнь. С ней легко, и она явно тянется ко мне. Это так приятно. А Григорий Романович совершенно не умеет с ней. Звонит иногда по скайпу, пытается как-то общаться с дочкой, но у него это плохо получается. И Ваське с ним тяжело. Как правильно, что она пойдет в школу у нас. И она как-то вдруг повзрослела и даже похорошела, несмотря на поганый для девочек возраст. Надо свозить ее к Магде, моей парикмахерше. Пусть сделает Ваське модную стрижку. Чего она с косичками ходит?» Когда Злата подъехала к воротам, то сразу услышала: «Денис, Злата приехала!» — крикнула Васька. И буквально через минуту на крыльцо выбежал Денис. «У него явно какие-то новости, причем хорошие», — сразу определила она. «Что тут у вас?» «Златка, новости просто зашибись». «Мирзаян, что ли, прорезался?» «Да нет», — досадливо поморщился Денис. «Подымай выше! Холод хотят издать в Испании. Приглашают приехать на неделю в Барселону в первых числах сентября». «Ну, поедем, здорово», — обрадовалась Злата. «И знаешь, какая у меня идея? Ну?» «Давай поедем пораньше, захватим еще недельку и возьмем с собой Ваську». «Слушай, роскошная идея!» «Я все обдумал. Мы побудем недельку втроем, а потом я с Васькой вернусь, а ты останешься на переговоры. Все равно на переговорах от меня толку чуть». «Посмотрим. Надо немедленно сделать Ваське заграничный паспорт». «Это не проблема». «Но сейчас самый сезон». «Ничего. Я знаю одну женщину, которая поможет все ускорить. И паспорт, и визу. Я с ней в школе учился». «Тогда займись этим завтра с утра. А я попробую выяснить, что с билетами, и попытаюсь заказать отель. Но не в Барселоне, а где-нибудь за городом у моря». «Так в Барселоне же есть море». «Да ну, там народу прорва. Хочется побыть в тишине и покое недельку. А потом уж переберемся в Барселону. Издатели наверняка предоставят гостиницу. Кстати, покажи мне, что они пишут». Они поднялись в кабинет Дениса. Злата принялась изучать поступившее приглашение. Да, приглашающая сторона бронирует им 4-звездочный отель в Барселоне на 3 дня и, разумеется, оплачивает дорогу писателю и его агенту. За ужином Денис объявил: «Вася, завтра с утра поедем с тобой в город». Тон у него при этом был в высшей степени таинственный. «Зачем?» «Будем делать тебе загранпаспорт». «Загранпаспорт? Зачем?» «Да вот недельки через 3 махнем с тобой в Испанию». «В Испанию?» — испугалась Василиса. «Зачем в Испанию?» Злата мигом смекнула, чего испугалась девочка. «Встречи с отцом, господи!» «Вася, нас с Денисом зовут в Барселону по делам. Хотят купить его роман «Холод». И мы решили взять тебя с собой. Поживем недельку у моря, будем купаться. Там очень красиво. Я один раз отдыхала в тех краях. Там идешь по набережной, а на деревьях иной раз попугаи сидят». «Дикие?» — уточнила Вася. «Конечно». «А какая там рыба?» «И вообще?» — мечтательно проговорила Злата. «А папа твой, он в других краях сейчас». Василиса с облегчением перевела дух. Злату безмерно обрадовала перспектива такой поездки. А Егор маялся. В свободное от работы время он неизменно возвращался мыслями к Злате. Ему безумно хотелось ее видеть. У него теперь был ее телефон, Но с какой стати он вдруг станет ей звонить? Ни малейшего предлога. Не изрежь Татьяна зонтик, был бы предлог, а так... Ему понадобилось по делам одного клиента поехать на день в Петербург. Он обрадовался. Очень любил этот город и мотался туда при первой же возможности. Через недельку предстоял день рождения мамы. Вот и хорошо, в Москве вечно некогда, а в Питере у меня дел максимум на 2-3 часа. Успею купить что-то в подарок. И действительно, покончив с делами, он решил заглянуть в торговый центр «Адмирал», который был совсем рядом, и растерялся. Что же подарить маме? Она терпеть не может нужные в хозяйстве подарки. И вдруг на глаза ему попался туалетный прибор из зеленоватого оникса. Тарелочка, коробочка, пирамидка для колец и подсвечник. Это было красиво, изящно. Мама частенько засиживается у своего трюмо карельской березы. Ей понравится. Прибор стоил очень недешево, но мама заслуживает такого подарка. Егор очень любил маму. «Только прошу вас, упакуйте покрасивее. Это подарок для мамы», — улыбнулся он немолодой продавщице. «Ну, конечно, молодой человек. Касса в соседнем отделе. Сейчас направо и еще раз направо». Егор пошел в указанном направлении и чуть не вскрикнул. На глаза ему попался зонт. Точно такой же, как тот, искромсанный. Голубой в розовых цветах. Не может быть. Хотя почему? Вот он висит, раскрытый во всей красе. Это мне Бог послал за то, что я купил маме хороший подарок. Он тут же купил зонт. Восторг. Завтра же позвоню Злате. Часов в 11 утра у Златы зазвонил телефон. Номер был незнакомый. «Злата, это вы?» «Да, я». «Злата, говорит Егор Чарушин, адвокат. Помните, мы встречались?» «Да-да, помню», — обрадовалась Злата, решившая, что речь пойдет об экранизации. «Видите ли, Злата, я хочу вернуть вам одну вещь». «Вернуть? Вещь? Ничего не понимаю. Это не касается экранизации?» «Увы, нет. Там пока все глухо». «Тогда я просто не понимаю». «Давайте встретимся где-то, я верну вам, и мы сможем поговорить. И по поводу экранизации тоже. Я не отниму у вас много времени, максимум минут 40». «Ну хорошо, я буду сегодня в городе. Давайте встретимся, если это уж так необходимо. Где?» «А где вы будете? В каком районе?» «В районе Трубной площади». «Отлично. Давайте в час дня в галерее на Неглинной, в кофемании. Пойдет?» «Да, там чудесный кофе. Договорились?» Она согласилась и даже не стала допытываться, что именно я намерен ей вернуть. Ее куда больше интересует история с экранизацией. Придется разводить турусы на колесах. «И что ему от меня нужно, этому юристу?» Денис, помнится, говорил, что он как-то особенно на меня смотрел. «Да ну, ерунда! И что он хочет мне вернуть? Или он такой супернаглец, решил выманить меня на свидание? Очень интересно. А может, взять с собой Ваську? Да ну нет, мало ли что там за история. И Денису вовсе не нужно знать об этой встрече. Даже интересно, но марафет нанести все-таки следует. Дэн, мне нужно в город на 2-3 часа». «А что там?» «Да необходимо прояснить насчет сайта, согласовать промо-ролик». «А я не нужен?» «Нет, если приемлемо, я тебе все покажу». «Ну что ж, поезжай». Васька в восторге от предстоящей поездки. Как узнала, что не надо встречаться с папочкой, просто расцвела. «Родитель тоже мне». Злата заехала в свою квартиру, взяла квитанции, оставила машину во дворе и вызвала такси на Неглинную. День был довольно жаркий, и она надела легкое платье из ткани, похожей на плащевку, но прекрасно пропускающий воздух. Это очень элегантное голубое платье она тоже купила в Берлине, в магазине любимой фирмы «Кос». Платье очень ей шло. Егор поднялся ей навстречу. «Добрый день, Злата. Страшно рад вас видеть». Он отодвинул ей стул. Она села, вопросительно глядя на него. «Вы Егор? Я не ошибаюсь?» «Нет, не ошибаетесь». «Егор, я ничего не понимаю». «Вот, возьмите». И он вытащил из пакета пресловутый зонтик. «Мама дорогая!» — рассмеялась она. «Это были вы?» «Я?» «А вы меня не узнали». «С ума сойти! Но позвольте, это другой зонт. Тот был вдвое легче, и цветочки немного другие». «Понимаете, моя бывшая девушка обнаружила тот зонт в моей машине и изодрала его в клочки». «Какие страсти из-за зонтика!» «Вы сказали, бывшая? Она стала бывшей из-за зонтика?» «Нет, просто это оказалось последней каплей». «Злата, вы часто раздаете зонтики незнакомцам?» «Нет», — рассмеялась Злата. «Первый раз». «Тогда почему вы это сделали?» «Вы, вероятно, ждете, что я скажу, потому что вы мне понравились». «Не смею так даже думать, тем паче, что вы меня не узнали». «А вы меня запомнили». «Да, я частенько вас вспоминал. Вы мне понравились, Злата, чего скрывать. Просто очень понравились». «И где вы отрыли еще один зонтик с такой отвратной расцветкой?» «В питерском магазине «Адмирал». «И решили, что это отличный предлог?» «Вы не только красивая, добрая женщина, вы еще и умная. Подобное сочетание всех этих качеств встречается довольно редко». «А про меня нередко говорят, что я чуть ли не акула». «Они ничего про вас не понимают». «Все это очень мило, но что все-таки с вашими коллегами-киношниками?» «Киношники мне не коллеги. Я юрист. Если вам вдруг понадобится юридическая помощь, обращайтесь». «Скажите, Егор, вот мы и вели какие-то странные переговоры. Это что, туфта?» «Боюсь, что да. Они частенько сталкиваются с лохами-неофитами, а тут, если честно, по моим наблюдениям, ваш муж...» «Тоже лох-неофит, да?» «Да. А вот ваш подход их насторожил, чтобы не сказать напугал. Не любят они таких заморочек». «И с Мирзаяном тоже туфта?» Егор замялся. «Говорите, я никому не передам». «Да, чистой воды туфта. Я случайно встретился с Рубеном в Доме кино и спросил: Рубик, ты действительно хотел ставить роман Кузнецова? А он глаза вытаращил. Какого Кузнецова?» «Понятно. Но вы же там подтвердили?» «Наблес облиш», — пожал плечами Егор. «Не сердитесь, Злата, и не огорчайтесь». «Да я-то не огорчаюсь. Я, если хотите знать, даже рада. Но вот муж очень огорчен». «Ничего, будет и на его улице праздник». «Поглядим». «А вы правы, тут действительно вкусный кофе. Хотите еще чашку?» «Пожалуй». Сама не зная почему, согласилась Злата. Ей нравился этот человек. «Скажите, Злата, вероятно, умной женщине трудно в этой жизни?» «Трудно, но что ж делать? Не сдуреть же мне». «Ну, нарочно ведь не сдуреешь. Разве что от любви». «От любви можно не сдуреть, а одуреть. Есть разница?» — улыбнулась Злата. «А вы одурели когда-то от любви к Кузнецову?» «Было дело», — улыбнулась Злата. «Ну еще бы, он же красавчик». «Нет, он не красавчик, он красивый мужчина. Есть разница». «О, а вы наверняка были отличным и очень строгим редактором. Почему бросили это дело? Из-за мужа?» «Да нет, я бы справилась, но в издательстве создалась невыносимая атмосфера. Стали выстраивать авторскую иерархию, ориентируясь на собственные вкусы. А вкусы у них сомнительные». «То есть назначали кого-то главным автором», — засмеялся Егор. «Именно. А другие стали обижаться. Надо было как-то разруливать это все, и я ушла». У Егора зазвонил телефон. Он глянул на дисплей, поморщился, но ответил. Потом извинился, встал и отошел, куда Злата не заметила. Ей принесли вторую чашку кофе. «И чего он так долго?» — с досадой подумала она. Ей вдруг стало его не хватать. «Он интересный. Красавцем не назовешь, но на это лицо хочется смотреть. Руки хорошие. И изумительный парфюм. Словом, мужик что надо. Но мне разве надо? Совершенно не надо. У меня муж, любимый муж. Васька вот теперь, налаженный быт. Однако приятно чувствовать, что ты нравишься такому мужчине. Очень приятно. Давно не испытанное ощущение. Денис, это привычно уже?» «Ради бога, простите, Злата». Егор сел на свое место, а она вдруг жутко обрадовалась. «Дура». «Что-то неприятное?» — спросила она. «Да нет, рабочие моменты. Неприятно было покинуть вас на целых 7 минут». «Вы засекли время?» Крайне удивилась и снова обрадовалась Злата. «Привычка. Я же когда-то работал следователем, а в этой работе любая мелочь важна». Он ждал, что она воскликнет: «Ох, как интересно!» и все в таком роде. Но она только заметила: «Вы, вероятно, были хорошим следователем». «Почему вы так решили?» «Я, конечно, знакома с этой профессией в основном по кино, но такое внимание к мелочам...» Вдруг смутилась она. «Ну, адвокату тоже необходимо обращать внимание на любые мелочи». «А вы цивилист?» «Сейчас да, но раньше занимался и уголовными делами». «Жаль». «Почему?» — крайне удивился Егор. «Потому что если вдруг я угрохаю кого-нибудь в издательстве, вы мне не поможете». «О, ради вас я готов вернуться к уголовным делам». «Вы очень любезны». И вдруг они оба начали хохотать. Как хорошо он смеется! Какая же она прелесть! Отсмеявшись, Егор вдруг поцеловал ей руку и тихонько спросил. «Злата, а мы сможем еще увидеться? Только не спрашивайте, зачем? Я и сам не знаю». «А я бы не стала спрашивать. Почему бы и нет?» Он просиял. «И еще, если вдруг вам понадобится какая-то помощь, любая, не юридическая, обращайтесь. Вот, возьмите мою визитку и не стесняйтесь, Бога ради. И я буду иногда вам звонить, хорошо?» «Хорошо». «Вы на машине?» «Нет, на такси. Я машину дома оставила». «Может, вас куда-то подвезти?» «Нет, спасибо. Я загляну тут в магазины». «Ну, как угодно, даме. Спасибо вам, Злата. Вы удивительная». И с этими словами он ушел. А Злата не пошла в магазин. Ей просто хотелось остаться одной и собраться с мыслями. Она задумчиво пила уже остывший кофе. От встречи осталась на редкость приятная послевкусие. «Надо же какой! Ни капли наглости! А ведь я ему явно нравлюсь, а может, даже он влюбился в меня». Она достала из сумки зеркальце, взглянула на себя. «Как все-таки женщине нужно мужское внимание! Хотя Дениса никак не назовешь невнимательным мужем, но мы женаты уже 7 лет, что-то, вероятно, притупилось уже. И потом он нуждается во мне, а Егор, он как тот кот, гуляет сам по себе. А может, уже нагулялся? Да, но я-то замужняя женщина, и бросать мужа не собираюсь, и изменять ему у меня нет ни малейших оснований». Она прислушалась к себе. Да и желания такого нет. Однако сознавать, что есть на свете человек, к которому можно обратиться в трудную минуту, очень важно. И вдруг возникло неприятное ощущение, что эти трудные минуты не заставят себя ждать. Да ну, ерунда. Нельзя себя на это настраивать. У меня сейчас все прекрасно. Вот и буду радоваться. Васька вдруг спросила. «Златочка, а ты не забыла, что хотела меня подстричь?» «Ох, и вправду забыла. Извини, Вася, я сейчас же позвоню Магде и договорюсь. И еще, если можно, не надо говорить Григорию Романовичу, что мы едем в Испанию, пожалуйста». «Хорошо, я не скажу. Но Дениса ты предупредила?» «Нет, мне неудобно. Хочешь, чтобы я его предупредила?» «Да, Златочка, пожалуйста». «Хорошо, сделаю». «Ты такая...» «Какая?» — улыбнулась Злата. «Понимающая. Меня никто никогда не понимал так, как ты». «Да ладно». «Я знаю, нельзя так говорить. Но мне у вас по-настоящему хорошо. Я даже не думала, что так бывает». И Василиса ткнулась носом Злате в плечо. У Златы сжалось сердце. Василиса почти никогда не говорила о матери. Она ласково потрепала девочку по волосам. «Ну-ну, все плохое уже в прошлом. А у тебя в Воронеже подружек не осталось? Или мальчика?» «Нет, не осталось», — вдруг жестко произнесла Василиса. «Я вообще не хочу вспоминать Воронеж». «Не хочешь? Не будем». Вечером в спальне Злата сказала мужу. «Дэн, если вдруг будешь общаться с Григорием Романовичем, не говори ему, что мы едем в Испанию, ладно?» «Васька попросила», — засмеялся Денис. «Ну да». «Поздно. Я уже ему сказал». «И что?» «А он испугался почище Васьки. Забормотал что-то. Потом сказал, что будет страшно занят. Одним словом, у папы с дочкой что-то не клеится. И он совершенно не горит желанием видеться с нею там». «Как странно». «Да что тут странного? У него уже возраст солидный. Чувство вины его угнетает. А ему это не нравится, только и всего. Все вполне естественно. Ну, не знаю. Мне кажется, это как раз противоестественно. Теоретически, да. А вот практически, сама видишь. И хорошо еще, что Васька тоже не хочет с ним как-то сближаться. Но она же ребенок. Она ребенок, а он старый греховодник, которому вовсе не хочется замаливать свои грехи. Похоже на то. По зрелом размышлении Егор пришел к выводу, что влюбился. «Надо же, как в кино. Девушка с зонтиком. Я ее запомнил, а она меня нет. И с ней так приятно говорить на любые темы. Ни капли жеманства. И как ей идет голубое платье. Но главное, она умная, но не умничает, не цитирует каких-то заумных классиков. Да ерунда все это. Она просто очень, ну просто очень привлекательная женщина, красивая и желанная. Вот на такой бы я женился, не раздумывая. С такой можно прожить всю жизнь и не надоест. Я как в том анекдоте. Съесть-то он съест, да кто ж ему даст? Она замужем, видимо, любит мужа. Вон как оскорбилась, когда я назвал его красавчиком. Ну и что? А я тоже, между прочим, не лыком шит. И бабы на меня здорово западают. Вот именно что бабы. Она не баба, моя Злата. Да не моя, не моя. Глупости, все равно все будет так, как предначертано. Я в это верю. А счастливые браки разваливаются еще чаще, чем несчастливые. В счастливом браке легче рушатся иллюзии. Их там дофига иллюзий. Мне или человеку с таким опытом этого не знать. Вот она предана мужу, любит его, а он возьмет и сбледнет. Так, между делом, не придавая этому факту никакого значения. И зря. В наше время так легко проколоться. Вот захочет какая-нибудь девка отбить его. Еще бы красавчик. Ах, простите, Злата, красавец-мужчина. Молодой известный писатель. Лакомый кусочек. Сейчас можно послать жене какую-нибудь пикантную картинку, и готово дело. Ох, Егор, брось. Не надо рассчитывать на человеческую слабость и подлость. Как будет, так будет. Занимайся-ка ты своими делами, а то размечтался, идиот. Злата повезла Василису в город стричься. «Златочка, ты предупредила Дениса?» — спросила она в машине. «Конечно, я же обещала. И как он отнесся?» «Совершенно спокойно, он все понял». «Спасибо тебе», — просияла девочка. «Скажи, у тебя что-то хорошее случилось?» «Ты о чем?» «Ты вчера приехала какая-то другая». «Другая?» «Да, ты так улыбалась!» «Господи, да чего приметливый ребенок?» «Да нет, ничего особенного, тебе показалось». «Ладно, будем считать, что показалось», — пожала плечами Василиса. «Так и вправду ничего не случилось». Когда Василиса увидела себя в зеркале с новой прической, ее сердце наполнилось восторгом. «Ох, Вася, да ты просто красотка!» — воскликнула Злата. «Глаз не оторвать!» Василиса только счастливо улыбалась. «Все мальчишки в школе будут твои», — сказала парикмахерша Магда. «Больно нужно», — фыркнула Василиса. А Злата с Магдой, понимающе переглянулись и засмеялись. «Спасибо, Златочка!» Василиса благодарно сжала руку Златы. «Да на здоровье! Ну, пойдем мороженого поедим? Давай!» Они сидели в кафе, ели мороженое, и вдруг Василиса сказала с задумчивым видом. «Как все странно в жизни. Я много про это думала. Вот случилась беда, трагедия. Погибла мама, единственный родной человек. Кажется, ужас. Не пережить. Страшно. И вдруг в один миг все меняется. Вся твоя жизнь. И ты понимаешь, прошло еще мало времени, и даже это, наверное, неприлично, стыдно, но мне хорошо, легко. Понимаешь, мама, она, конечно, была родная, но совсем не близкая. А ты? Ты очень близкая. Только не думай, что я это из-за стрижки или из-за шмоток». У Василисы на глазах выступили слезы. «Погоди, не говори ничего. Главное, тебе до меня есть дело, а маме ей не было дела». Злата хотела что-то возразить, но Василиса с мольбой на нее взглянула. «Знаешь, у нее, у мамы, был какой-то мужчина, тоже не воронежский. Вот из-за него она сходила с ума. И я думаю, если бы он, к примеру, на ней женился, она была бы другой. Ты прости, что я все это на тебя вывалила. Короче, у вас я не чувствую себя одинокой. Вот. Тебе совершенно не за что извиняться. И это прекрасно, что ты мне все это сказала. Сбросила какой-то груз, да? Да. Мне каждый день было стыдно. Я просыпаюсь и чувствую себя счастливой. Но вспоминаю, что у меня недавно умерла мама, и мне становится стыдно. Скажи, это все звучит неприлично, да? Нет, но я рада, что ты испытываешь это чувство стыда. Это значит, что ты хороший человек, Васька, совестливый. И все же я скажу, не мучайся больше. Живи, как живется, радуйся. Пройдет время, и пройдут все обиды на маму. Забудется все плохое. И ты будешь вспоминать ее с любовью и теплом. Ты правда так думаешь? Конечно. И если тебя еще что-то будет мучить, говори мне, мы это обсудим, разберемся. Обещаешь? Обещаю, заловка, улыбнулась Василиса. Злата с облегчением засмеялась. Ей нелегко дался этот разговор. Внезапно к их столику подошла молодая женщина, одетая в модные драные джинсы и серую холщовую рубашку. Светлые волосы красиво струились по худеньким плечам. «Златка, это ты?» Злата взглянула на нее с недоумением. «Не узнаешь?» «Господи, Алина!» «Я?» Женщины обнялись. «А я смотрю, Златка, не Златка, ты шикарно выглядишь! А это дочка твоя?» «Да, дочка», — ответила Злата, которой вовсе не хотелось посвящать бывшую одноклассницу в перипетии своей жизни, и краем глаза она заметила, как просияла Василиса, и молча кивнула Злате. «Правильно, мол?» «Ты тут какими судьбами?» — спросила Злата. «Говорили, ты уехала куда-то в Европу?» «Да, было дело, но вернулась». Алина подозвала официантку и заказала кофе. «А мороженого не хочешь? Здесь очень вкусное». «Нет, не хочу». «Ну как ты, Златка? С виду у тебя все тип-топ. Надо же, сколько лет не виделись. Не знала, что у тебя такая большая дочка. А муж кто?» «Писатель». «Да? И что, известный?» «Да, довольно известный». «И что пишет?» «Фантастику». «Ох, не люблю», — поморщилась Алина. «Ну а ты? Замужем? Дети есть?» «Замужем два раза была. Больше не хочу. А детей тоже не хочу. Я child-free». «Работаешь?» «Тружусь. В модельном бизнесе». «Да, ты же еще в школе мечтала». «Я мечтала быть супермоделью, а не трудиться в модельном бизнесе», с усмешкой проговорила Алина. «Но ростом не вышло. Но ничего, я зато суперфотограф. И теперь я понимаю, хорошо понимаю, насколько эта профессия лучше». Насмотрелась на жизнь моделей, чистая каторга. «Слушай, Алинка, ты могла бы сделать фотосессию для моего мужа? Ему позарез нужны хорошие фотографии». «Ну, в принципе, могла бы. А снимки нужны для чего?» «Для издательства. На обложку новой книги. Для всякой рекламы, для плакатов». «Понятно. Что ж, можно. А издательство не очень жлобское?» «Вообще-то очень», — рассмеялась Злата. «Но, думаю, на этот расход для популярного автора они пойдут. Ты предоставь примерную смету, а я поговорю, поторгуюсь». «Почему ты?» «А я агент своего мужа, веду все его дела». «Круто! Мне придется снять студию. Своей не обзавелась пока». «Договоримся». «А у тебя есть его фотка? Надо же взглянуть, с чем придется иметь дело». Злата молча протянула ей свой телефон. «Ух ты, красивый! Такого снимать приятно будет. Вот как все интересно в жизни. У меня давление низкое, зашла кофе глотнуть в первую попавшуюся дырку, и вот встретила одноклассницу, и заказ надыбала», — засмеялась Алина. «Здорово! Вот тебе моя визитка. Ты когда планируешь переговорить с издательством?» «В самое ближайшее время. Мы в 20-х числах уезжаем. Хотелось бы до тех пор уже сняться. А сколько времени это займет?» «Я в таких случаях снимаю студию на 4 часа». «Ого!» «Ну, грим же нужен. Конечно, для мужика минимальный, но все же». «Ой, боюсь, на грим он не согласится». «Объясни ему, что грим ни одна собака не заметит, а результат будет просто убойный. Такого красавца из него сделаем, что хоть в Голливуд». «Ладно, попробую». «Ну, все, девчонки, мне пора». «Значит, я жду твоего звонка». «Я позвоню в любом случае». Алина ушла. «А почему ты сказала, что я твоя дочь?» «Сама не знаю», — как-то беспомощно улыбнулась Злата. «Но тебе же, по-моему, понравилось?» «Мне-то понравилось. Но как теперь быть с этой Алиной? Не предупреждать же Дениса. Как-то глупо». «Ладно, я когда буду ей звонить, все объясню». «Да вот соврешь нехотя, а потом начинается», — подмигнула она Василисе. «Да, лучше поменьше врать», — вздохнула та. «Матерь Божья!» — воскликнул Денис при виде преображенной Василисы. «Это что за красотку мне привезли?» «Это твоя сестренка. Не узнал?» «Сестренка моя? Да ничего подобного! Васька, это ты? Подай голос!» «Я, братишка!» «Златка, годика через три хлебнем с этой особой. У нас тут табуны парней ходить будут. Придется купить бейсбольную биту, чтобы их шугать». Злата решила пока не говорить мужу о предполагаемой фотосессии. Алина, между тем, прислала ей несколько фотографий, сделанных на пленэре. Они очень впечатлили Злату, но она решила сперва переговорить с создателями. К ее вящему удивлению, они очень быстро согласились. Начальница пиар-отдела просто пришла в восторг, увидев снимки Алины. «Злата, это то, что надо. С хорошей фотографией на обложке книги просто улетать будут. Скажи, эта женщина, она согласится снять кого-то еще для нас?» «Не знаю, но думаю, если не станете жмотничать, согласится». «Мы тут посмотрели ее смету, вполне приемлемо». «А кого еще вы предполагаете снять?» «Ну, прежде всего, Осеневу. Она вдвое похудела, так что...» «И я могу сказать фотографу, что два заказа ей обеспечены». «Можешь, можешь». «Отлично». Злата позвонила Алине и передала ей разговор с начальством. «Здорово. Только есть одна загвоздка». «Какая?» «Это надо будет сделать в самое ближайшее время. А то я с показом нашего модного дома вынуждена буду уехать самое меньшее на 1,5-2 месяца». «Понимаешь, я думаю, Осенева потерпит. А вот у Дениса в октябре выйдет новая книга. Нужно скорее. Когда ты уезжаешь?» 2 сентября». «Отлично. А мы-то еще раньше уедем». «Тогда давай воскресенье, годится?» «Думаю, да. Но я сейчас предупрежу мужа и сразу тебе перезвоню». Злата взбежала на 2-й этаж. «Денис!» «Что-то случилось?» — оторвался он от компьютера. «Да. «В воскресенье у тебя фотосессия». «Какая к чертям фотосессия? Зачем?» Злата растолковала ему, для чего это нужно. «Кошмар! Сколько времени это займет? Можно, наверное, просто сделать один снимок и дело с концом. Это какая-то бабская затея, фотосессия». «Ерунда. Всем топовым авторам делают фотосессию». «Ты так считаешь?» «Безусловно». «Ну ладно. А ты со мной поедешь? Кстати, где это территориально?» «Где-то на Новослободской. Да не все ли равно?» «И что, на новой книге будет новая фотография?» «Да, новая и прекрасная. Все бабы, зайдя в книжный магазин, купят твою книгу только из-за фотки. Фантастику ведь читают в основном мужики, а главный читатель у нас все-таки бабы». «Ох, и повезло же мне с женой». «Да, мужик, повезло тебе. Ничего не скажешь», — засмеялась Злата. «Златочка, а можно мне тоже поехать на эту фотосессию? «Мне интересно», — спросила за завтраком Василиса. «Конечно, можно. Что за вопрос?» — воскликнула Злата. «Кстати, сделаем и твой портрет, и общесемейный. Пригодится». «Денис, а ты не возражаешь?» — поинтересовалась Василиса. «С какой стати мне возражать?» — искренне удивился Денис. «Ты с этой стрижкой достойна самого лучшего фотографа. Я горжусь своей сестренкой». «А меня тоже будут гримировать?» «Чего не знаю, того не знаю», — ответила Злата. «Но все-таки, думаю, будут». «А впрочем, тебе хочется, чтобы тебя загримировали?» «Конечно, ей хочется, разве не понятно?» — засмеялся Денис. «Вы же, бабы, обожаете размалевывать рожи».